Глава 24. Участок шофера. На завтра около полудня Рэй выпорхнул на улицу, как на крыльях. Внутри у него все пело. Он пошел в итальянский ресторан и подкрепился. И в скорости присоединился к Лопуху и Банджо, сидевшим на террасе кафе. Мимо проходил его приятель-шофер и окликнул его. Он как раз собирался поехать поглядеть свой загородный дом. Так не хочет ли Рэй составить компанию? Рэй сказал, что не возражает, но только с ним Банджо и Лопух. Шофер заявил, что отвезет их всех, было бы желание ехать. Они и хотели, правда, Лопух забеспокоился. Вдруг прибудет корабль и консул пришлет за ними. «Да хоть бы и так», — сказал Банджо. «Ни один корабль не отчаливает в тот же день, что и причалил в этом богоизбранном порту». «Доллар лайн за милую душу», — возразил Лопух. «Что ж, значит, капитану придется нас с заносом в заднице подождать, понял?» — сказал Банджо. — Хватит, приятель, поехали! Рэй ехал спереди рядом с шофером. Дорога в пригород была какая-то безрадостная. Прежде чем отправиться на сбор винограда, он ездил за город, в другое место, и душа радовалась. Так оживляли взор тянущиеся вдоль всего шоссе заросли ежевики, густая зеленая трава, ноготки и ирисы, цветущие на огородах, где хозяева выращивали цветную капусту, соблазнительные виноградные грозди, свисающие со штакетников. Теперь же повсюду не было ничего, кроме гниющей палой листвы и засохших ежевичных побегов. Участок шофера ничем не отличался от других столь же обыкновенных пригородных участков, какими владеет армия мелких представителей среднего класса, обитающих в современных городах. Коттедж с тремя спальнями и кухней, молодой каштан у ворот и большое фиговое дерево на заднем дворе. Шофер объяснил парням, что участком с одной стороны от него владеет хозяин бистро, а участком с другой стороны – полицейский. Рэй подумал, что соседи у него как на подбор, и так и сказал ему. Шофер улыбнулся. Он и сам был доволен соседями, гордился ими. Другие участки были подороже, чем у него, потому что там имелся водопровод, а у него пока нет. Банджо поинтересовался, во сколько ему все это обошлось. 11 000 франков, сказал шофер и объяснил, что еще продолжает выплачивать эту сумму. «Иногда мы тут закатываем вечеринки», — обратился он к Рэю. «Например?» «Ну, если подцеплю какого-нибудь туриста с девкой, которые хотят прокатиться с ветерком, привожу их сюда. Все хлеб, а мне лишь бы расплатиться за участок. Однажды вечером у меня тут была целая компания, и тебя ой как не хватало. Но ты теперь со времен, как мы в Тулоне дружбу водили, так переменился. Все время пропадаешь с сенегальцами. И я тебя не стал дергать». «Все так и есть», — сказал Рэй. «Перемены — моя страсть. Невозможно всю жизнь трехать по одной колее. Надо из нее выбираться и искать что-то новое». Лопух отошел от них и с увлечением копался под фиговым деревом. «Ты что там творишь, эй?» — крикнул Банджо. Они подошли и увидели, что Лопух наполняет землей небольшую приплюснутую стеклянную банку. «Что ты собрался делать с этой грязью?» — спросил Банджо. «Возьму с собой на память», — ответил Лопух. «Ох ты, господи, ну что за нигер такой?» — расхохотался Банджо. «Это тебе пристало стихи кропать, а не Рэю. Я таких, как ты, дятел ты наш восторженный, больше не встречал». Лопух прижал банку с землей к сердцу. «Это земля Франции», — заявил он. «Я тут не уцепился, что правда, то правда. Мне не повезло, но я до конца своих дней буду помнить, что был здесь». «А без клянки с грязью ты не сможешь об этом помнить?» — спросил Банджо. «Лучше б примотал к бедру фляжку с коньяком Мартел, потому как дома не видать тебе такого, как своих ушей. А грязи хоть попой ешь. Грязь, она во всем мире грязь, разве что цветом немножко отличается». «Оставь ты его в покое», — сказал Рэй. «Ты в таких вещах ничего не понимаешь, Банджо», — сказал Лопух со злобой. «Так что лучше просто заткнись и все». Шофер слушал этот разговор с растроганной заинтересованностью, а потом обратился к Лопуху. «La France, c'est le plus joli condiment». «Откуда тебе знать?» — спросил Рэй. «Ты же никуда из нее не выезжал». «Почему же выезжал?» — сказал шофер. «Я бывал в Северной Африке, в Испании, в Италии, в Константинополе. Ты позабыл, что я был матросом». «Давайте прекратим спорить про грязь и найдем, где выпить вина», — предложил Банджо. Позже они вернулись в старый порт. Выпив с парнями на прощание, шофер укатил. Рэй задумчиво глядел ему вслед и размышлял о том, как переменился в своем к нему отношении со времен Тулона. Существование он и тогда вел собачье. Хочешь жить, умей вертеться. Он рассказывал Рэю, как однажды во время облавы полицейские изъяли у него миниатюрную книжечку, в которую он вел учет всем своим подработкам в такси. Записывал адреса, пассажиров, если знал их имена. Ну и после такой находки, как его было не арестовать? Все это чрезвычайно забавляло Рэя, как раньше забавляло учить шофера разным хитростям, уловкам и трюкам, которые, он знал, помогут ему преуспеть. Живописная униформа, старая, потрепанная, символизировавшая вольную, беспечную жизнь, которую вел шофер, и то, как именно он добывал средства, чтобы наслаждаться ею напропалую, все это раньше не вызывало в Рэе отторжения. Жизнь шофера почти не изменилась, разве что стала еще привольнее. Но теперь Рэй испытывал к нему брезгливость. Может быть, причиной то, что изменился самый предмет его устремлений. Ведь по форме, сколько их было таких, чистеньких холеных господ, которые добились богатства и могущества, торгуя человеческой плотью. Сам негр, Рэй был особенно чувствителен именно к этой стороне дела, к тому, что столькие аристократы своего времени – светские, высокомерные, вознесшиеся на недосягаемую высоту особы делали первые шаги к успеху, покупая и продавая черные тела. И разве были у него основания сомневаться в том, что лендлорды жопного проулка и канавы для того собирали дань с проституток, чтобы самим вести степенную жизнь и детей растить в обстановке благопристойности? Бесстыдная оборотистость шофера была для него способом вырваться из низов, к солидности и респектабельности, и с этих новых позиций взирать на канаву и подобные ей места с презрением, мелким, циничным, злобным презрением респектабельного человека. И именно в этом Рэй находил нечто тошнотворное. «Подумать только! Он заплатил за это дело 11 тысяч франков!» — распинался Банджо. «Всего 11 тысяч! Да с теми деньгами, которые у меня были, когда я только приехал, я мог бы купить весь участок разом, еще бы осталось». «Мог бы, конечно, да ведь не смог», — ответил Рэй. «Ты и я, мы не созданы жить с этой сутенерской оглядочкой. Дома вот ты встречал хоть раз такого черного сводника, который, пристраивая своих девок, копил бы при этом на чистенькую женитьбу? Или получерную шлюху с глазами на мокром месте, которая ныла бы? Вот, мол, мне же надо как-то содержать старенькую мамашу. Пари держу, ни тебе, ни мне не попадались среди черных люди такой закваски. Среди черных все истые приверженцы своего скользкого дела. А наш шофер на голубом глазу женится на эти свои помойные деньги. Он сможет бросить свою баранку и купить кафе, станет примерным отцом семейства, аккуратным налогоплательщиком, сторонником сильного национального правительства и жесткой колониальной политики. А мы с тобой так и останемся до конца своих дней черными бродягами с ветром в голове, потому как не понимаем и не принимаем этой цивилизации. А мой приятель шофер и понимает, и принимает. Больше тысячи лет складывался этот белый, как снег, мир, и все, чтобы выпистывать такого, как он. И пускай ума у него не палата, зато есть инстинкт цивилизации, которым ни ты, Банджо, ни я попросту не обладаем». «Ни слова не понимаю, что ты толкуешь про этого вонючку, дружище. Но одно знаю точно. Не воняло бы от жизни, а остальное приложится». Проходя по площади Сади Карно, друзья заприметили сестру Гитер, которая в сопровождении полицейского шла по примыкающему переулку. «Вы уж не арестовали ли ее?» — поинтересовался Рэй. «Я ее так давно не видел. Думал, она уехала домой». Он колебался, стоит ли пойти за ними и выяснить, что происходит, но Банджо предложил. «Пойдем все-таки разберемся, в какой переплет она угодила, приятель». «А вдруг она снова плясать начнет и дьявола изгонять?» — сказал Лопух. «Тогда все, туши свет!» «Ой, да брось! Двум смертям не бывать и одной не миновать!» — отмахнулся Банджо. Парни догнали полицейского и сестру Гитер, и Рэй заговорил с ней. Полицейский поинтересовался, знаком ли Рэй с сестрой Гитер и какого черта она поднимает на улицах такой шум. Она не говорит по-французски, и он ее не понимает. Рэй объяснил ему, что сестра Гитер – странствующая проповедница. Тогда полицейский ее отпустил и сказал, что ему потому только пришлось ее забрать, что на площади вокруг нее собралась огромная толпа и надо было, чтобы люди разошлись. В толпе решили, что она жрица какого-то африканского языческого культа и собирается творить обряды черной магии. Полицейский велел Рэю попросить ее больше не проповедовать на улицах. Сестра Гитер вместе с парнями двинулась в сторону Жальет. «Я думал, вы уехали», — сказал ей Рэй. «Давно вас не было видно». «Нет, дружок, я тут, а несу слово Божие. Сам Господь меня сюда прислал и вложил свое слово в мои уста, и у меня в мыслях нету и смываться с места, покуда он сам не укажет мне путь отседова. И я не отступал от своего долга ни на шаг. Иногда меня легавые гоняют, вот как сейчас, но они меня не задерживают. Они видят Библию и отпускают меня». «Но ведь вы не говорите по-французски, и люди не понимают ваших проповедей», — сказал Лопух. «Что ты про понимание это знаешь, мальчик?» — возразила сестра Гитер. «Я принадлежу к церкви пятидесятников и верую в крещение огнем, и не учила никакого языка, кроме языка веры. Во крещении огнем я обрела дар ионных языков, и когда теперь я несу Слово Божие...» Она взволнованно постукала по Библии и сгорбилась, и парни опасливо переглянулись, подумав об изгнании дьявола. «Люди слушают мои речи и понимают их, и неважно, на каком языке они говорят». «Все-таки чудно, что я на вас ни разу не наткнулся», — сказал Рэй. «Я на месяц уезжал собирать виноград, но вернулся уже давно». «Все вы, дети мои, не видите меня потому, как не хотите. Вам тут как медом намазано, в этом расчудесном порту, а я проповедую против самых ужасных смертных грехов, и нету греха смертнее, чем блуд. И я предупреждаю вас сейчас, говорю вам как есть, что Господь покарает вас за грехи, сколько их не подслащивай, сколько не обольщайся». «Мы не такие пропащие, как ты думаешь, матушка», — сказал Банджо. «Обычные ребята, вертимся как умеем. Это там в канаве прожигатели жизни. Им-то твои проповеди не помешали бы». «И никому из вас не помешают. Моя проповедь всем вам на покаяние и на пользу. Уверуйте, обретите спасение, отрекитесь от жизни во грехе, ибо если не послушаетесь, сам Господь поймет вас железной хваткой и будет терзать и низвергнет на ложе страданий и сдаст вам такую стряску, какой вы и не видывали». Банджо принялся тихонько насвистывать «Встряхни эту штуку». Они дошли до площади Жальет и стояли у входа в матросский бар. «Пойдем выпьем содовой», — предложил Банджо. Рэй и Лопух усмехнулись. «Выпьешь с нами стаканчик, матушка?» — спросил Банджо. «Нет уж, еще не хватало со словом Господним входить в кабак. Я отреклась от джина и любых других напитков в бутылках с этой самой поры, как была крещена огнем, а тому уж 7 лет минуло». «Но ведь внутри может скрываться грешник, нуждающийся во слове Божьем, матушка», — сказал Банджо. «Вон ребята из армии спасения не чураются салунов». «Как знать, быть может, им нравится запах джина, даром что зарекались», — сказала сестра Гитер. «А мне вот нет». И она в развалочку побрела прочь. Парни зашли в матросский бар и застали там Джейка по прозвищу «Домой» в Гарлем, который выпивал там со своим приятелем-моряком. Они с Рэем обнялись и расцеловались. «Это мой первый французский поцелуй с мужчиной, малыш! Ну до чего ж я рад тебя видеть!» «Все путем, Джеки. У настоящих мужиков так и заведено. Поживи подольше в любой стране, ко всем обычаям притерпишься, даже во вкус войдешь». Рэй познакомил его с Банджо и Лопухом. «А, вы двое, видать, с нами домой поплывете», — сказал Джейк. «Я слыхал, капитан про что-то такое толковал, когда вернулся из консульства». «Что ж, малыш, — обратился Джейк к Рэю. «Мы только вчера затемно пристали, а на завтра уж отчаливать, так что нынче вечером собираемся все вместе хорошенько гульнуть в здешнем славном порту. Деньжата у меня под рукой на эту божественную вечеринку, и я намерен ухнуть все в дым. Что скажешь?» «Скажу, окей», — откликнулся Рэй. «Но как ты тут очутился? Помнишь, ты говорил, что со всем этим морским баловством покончено?» «Говорил, да. Но с тех пор, как ты смылся из Гарлема, малыш, много чего приключилось». Джейк стал рассказывать Рэю, что снова сошелся с Феличи, и они вместе уехали из Гарлема в Чикаго. 2 года спустя у них родился мальчик. Тогда они решили пожениться. Миновало 2 года семейной жизни, в Чикаго Джейку надоело, и они вернулись в Гарлем. Но вскоре Джейк понял, что донимала его вовсе не охота к перемене мест. «Скоро я скумекал», — говорил он, — «что не про твоего старину Джейка, малыш, такая жизнь. Ходить каждый день марш на работу, каждый вечер возвращаться к одной и той же старушке-подушке. Тоска да и только. Не сказать, что Феличи не старалась, чтоб та всегда свеженькой оставалась, да пахла приятно. Она славная девочка, соображает, когда что делать, чтоб парню в гнездышке было уютно. Но все-таки, малыш, с уютом вышел перебор. Ну и вот уже год с тех пор, как я сорвался и ушел в море. И так оно гораздо лучше. Теперь-то я не бегаю от Феличи, не-не-не. Как не приеду домой, не нарадуюсь с нею рядышком, да и свой долг перед Рэем выполняю». «Перед Рэем?» — воскликнул Рэй. «Ну да, перед мальчишкой. Я назвал его в твою честь. Чтоб прям один в один было сходство. Этого не надо, уволь. Но я собираюсь дать ему то, чего никогда не было у меня. Образование. Может, он и стихи выучится писать вроде тебя. Так с виду он умненький». «Да ты в 1000 раз лучше меня, Джейк», — сказал Рэй. «Ты нашел способ сохранить семью, взял себя в руки и боролся за нее, а я просто сбежал». «Как? Неужели ты бросил малютку Агату?» «Я много чего бросил, больше, чем хотелось бы помнить», — откликнулся Рэй. «Черт с ним, давай еще по одной и пошли отсюда». Банджо и Лопух умчались в консульство, посмотреть на свои приказы, и Рэй с Джейком остались вдвоем, болтать о Гарлеме, каким он был до сухого закона и каким стал теперь. Когда Джейк вернулся из Чикаго, он обнаружил в Гарлеме волшебную перемену. Квартал Блок Бьютифул заселили негры и мулаты. 125-я улица была в осаде, ее отважно удерживали ради нужд бизнеса, но захватчики, невооруженные ничем, кроме громкого смеха, раскинулись лагерем по всей округе. Расовая граница сдвинулась много-много дальше прежней 8-й авеню, и отныне Эшкомб, Джером, Манхэттен и Сент-Николас, эти некогда бесцветные улицы заиграли всеми возможными красками. Негритянские агенты по недвижимости сотворили чудеса. В Чикаго Феличи начала читать «Негритянский мир», газету, издаваемую движением «Назад в Африку», и когда они вернулись, то Либерти Холл стал вызывать у нее не меньший интерес, чем некогда кабаре «Дворец царицы Савской». Она даже подбивала Джейка вложиться в акции Black Star Line. «Давай-давай, папаша!» — говорила она. «Что-то в этом есть. Времена меняются, и нигеры меняются вместе с ними. Этот огромный черный мужик, с собой не красавец. Но бог ты мой, как рот откроет, точно ангелы поют». Но Джейк не разделил энтузиазма новообращенной Феличи. И не прошло и полугода со времени их возвращения в Нью-Йорк, как вождь Маркус отправился из Либерти-Холла прямиком в федеральную тюрьму. Когда подоспело время ужина, парни все вместе отправились на бомжатник. Банджо в согласии с обычаями бродяжнического братства созвал всех знакомых пляжных парней, чтобы познакомиться с Джейком, угоститься выпивкой и закусить. Они пошли в африканский бар. Банджо представил Джейка хозяину, и те перекинулись парой слов о Гарлеме. Каждый из многоцветного темнокожего сборища получил от Джейка по рюмке. Ужинать Банджо, Лопух, Рэй и Джейк собрались вместе. Рэй предложил поесть в итальянской закусочной. В том квартале он столовался, когда привалило богатство. Еда там всегда была отличная, в меру приправленная, как он любил, а вино – самую малость получше обычного красного столового. Приятное на вкус и притом в очень приличную цену. А хозяин умел соорудить первоклассный сабайон. Но когда они добрались до ресторана, Джейк воспротивился этой идее, потому как располагался тот дверь в дверь с кабинет Дизонс. Настолько, что если хлопнуть лишний стаканчик, то можно и перепутать. «Срань господня, малыш!» — воскликнул Джейк. «Что с тобой стало с тех пор, как ты светил в Гарлеме своей черной жопой? Только я тебе сказал, что собираюсь закатить вечеринку в самом роскошном и здешнем месте, и ты, не моргнув глазом, приводишь меня под вывеску сортира. А я ведь помню, какой ты был весь из себя, фу ты, ну ты!» В поезде с белым поваром жрать отказывался, потому как боялся, что он сдержит слово и какую-нибудь дрянь подмешает в еду. А теперь... «Вы гляньте!» — воскликнул Лопух. «Да там целая семья сидит и ест!» И точно. В дальнем конце прохода между кабинками был накрыт семейный ужин. Длинный батон, две большие бутыли с вином, объемистая супница с половником. А вокруг стола восседали муж с женой, девочка лет 14, мальчик помладше и сморщенная седая старушенция. Клиенты заходили и выходили, а семейство поглощало суп, нисколько не смущаясь ни звуками, ни запахами своего заведения. И жена время от времени поднималась со стула, обслуживая посетителей. «Что у них дома нет?» – изумился Джейк. «Не спят же они здесь в самом деле, так что за фантазия тут кормиться?» «Я бы никогда никому не показался за такой работой, и тем более за трапезой в таком месте», — заявил Лопух. «У этих людей вообще стыда нет». «Сам бы постыдился, трепло», — сказал Джейк. «Тут нет ничего стыдного. Нам ли нигерам стыдиться работы? Вообще любой, которая помогает сводить концы с концами в огромном мире белых. Работа тебя уродует только так, как ты и сам позволишь. Помнишь, Рэй, как мы с тобой вместе работали на железке? Когда ты выбрался, наконец, из своей помойной кладовки, а я из своей могилы с паром и дымом, мы даже переварить не могли толком эти гребаные четвертаки. Мы прямо как очумевшие были, куда угодно, лишь бы забыть обо всем этом навсегда». «С тех пор уже 7 лет прошло, Джейк», — сказал Рэй. «А оно так заведено, что за 7 лет многое может измениться до неузнаваемости. А вот ты совсем не переменился. Ты славный черный американец. Слишком американец. В нашей компании был один парень по имени Белочка. Тут-то он и умер. Умер широко раскрытыми глазами. Он был настоящий кремень. Я других таких черных парней не знал. Однажды Белочка обедал в закусочной. Думал, что ест говядину. А оказалось, что конину. Узнал, расплакался». «Видно, нигер, что надо. Я бы блеванул». «Однажды, — продолжал Рэй, — я столкнулся тут с одним из моих милых дружков-вольнодумцев, и вот рассказываю я ему про белочку и отбивную из конины. Он был поражен, что у негра и предрассудки, тем более такого щепетильного свойства». «Глупости какие! Что ж тут щепетильного, если человеку не все равно, чем он набивает кишки?» «Так или иначе, Джейк, это место, это семья. Ты живешь в самой цивилизованной стране мира, и все же недостаточно цивилизован, чтобы понять». «Я недостаточно чего?» «Ты слышал, что я сказал, старина?» «Ну ладно, достаточно я там или недостаточно, все равно. Уведи меня отсюда и покажи, где в этом лягушатничьем порту пополнее наливают, да харчи ставят пожирней. Я свои несколько долларов сменял на столько франков, что в 50 глоток хавать можно. Не знаю, что с тобой сделалось за 7 лет, пока мы не виделись, но по доброй старой дружбе надеюсь, что пошуметь ты любишь, как прежде». «Какое место тебе нужно?» — спросил Рэй. «Я не хочу идти туда, где какие-нибудь воображалы с каменными мордами набивают животы, а кругом бегают лакеи, которые понятия не будут иметь, что с тобой делать, потому как ты на этих ни капли не похож». «Я тоже совсем не про то толкую», — сказал Джейк. «Пойдем туда, где сможем вкусно поесть, повеселиться и держаться запросто, так чтоб при этом никто не был на нас в претензии». Они пошли в другую часть старого порта, на набережную Ривнев. Там было много рыбных ресторанов. Официант принес им целую корзину превосходной рыбы на выбор. Камбала, дорада, зубатки, барабульки. Некоторые были живые и подергивались. Джейк настоял на шампанском. И когда улыбающийся старший официант поднес им винную карту, выбрал дорогое – «Дюк де Монтебелло», потому что сказал он: «Даже название у него, язык проглотишь!» Парни великолепно проводили время. Ели, дегустировали игристое, перешучивались. Застолье портил один пустяк. Правда, они от него только отмахивались с усмешкой. За третьим столиком через проход от них сидела компания. Две женщины и трое мужчин. И один из них, по виду средних лет камевояжер, то и дело бросал им по-английски какие-то фразочки. «Хорошо тут, а? Любите выпить хорошего шампанского? У меня много знакомых черных. Я бывал в Америке. Тут с вами будут хорошо обходиться. Ешьте хорошо, спите хорошо. Лефи!» Он ухмыльнулся и скользнул по ним гаденьким глумливым взглядом. Рэй сказал ему по-французски: «Мы вас не знаем и не желаем, чтобы вы к нам лезли». Выражение мелкой злобной ненависти снова исказило черты мужчины, и он ответил: «Это невежливо». «Я знаю», — откликнулся Рэй. «Когда мы не позволяем вам вмешиваться в нашу беседу с покровительственными шуточками, то проявляем нелюбезность, а когда попробуем повести себя с вами точно так же, то превратимся в оборзевших черножопых». В скорости после стычки эти люди расплатились и ушли из кафе. Тогда лопух сказал: «Зря ты так грубо его осадил, Рэй. Ты же знаешь, в Нью-Йорке нас в белый ресторан вроде этого и на порог бы не пустили». «Да насрать на белый ресторан», — заявил Рэй. «Если не дают жрать в центре, пожрали бы в Гарлеме вдвое слаще. Чадную забегаловку тети Хэти я не променял бы на все рестораны чайлдсов, вылизанные до белизны, как мавзолеи. Уверен, что этот француз с гадостной харей рассуждал так же, как ты. И все равно, если пускают нас в белые заведения, пусть и смотрят на нас так же, как на всех остальных посетителей. Покровительственного дерьма этот черный парень терпеть не станет». «Мой друг прав, лопух», — сказал Банджо. «Пусть ты и воешь, как подстреленный про расовые вопросы, на самом деле нутро у тебя — это нутро нигера с плантации. Ты до того крепко вгрызся в белую задницу, что дальше носа собственного не видишь». Когда компания вернулась на бомжатник, там было яблоку негде упасть. Суета, беготня. В порту стояло много кораблей. Американских, английских, норвежских, итальянских и всяких разных. И простые моряки явились сюда развлекаться. Точно котел, куда чего только не намешали. Тут были мужчины, женщины, престарелые, немощные, молодые парни, сутенеры, которые делали омерзительные жесты, показывая на своих девок, дети, собаки, кошки, и во всех и вся вскипали страсти. Но бурление это не было произвольным. Нет, варево размеренно, вдумчиво томили на огне, доводя до точки кипения. От закипающего сборища по бомжатнику разливался густой аромат денег. Нелюбящие взгляды, лающие голоса, все без слов указывало, сколько именно стоят места на этом празднике жизни. В ложах или на балконах, на галерее или в партере, в задних рядах или спереди. В британско-американском баре задавало жару механическое пианино. И вдруг музыка, словно обезумев, вырвалась на улицу и яростно схлестнулась с мелодиями, доносившимися из бара «Обезьянка». «Господь всеблагой!» — воскликнул Джейк. «Нечего удивляться, что вы, ребята, в эдакой патоке так и увязли. Впервые мне попадается такое место. Балаган не хуже Гарлема. И запашина такой же». «Нет, никак в Гарлеме», — возразил Рэй. «В Гарлеме пахнет, как в конюшне, куда только что пригнали лошадей слуга. А здесь тухлятиной воняет». Джейк усмехнулся. «Помнишь свой прощальный ужин в закусочной старой тете Хэти, малыш? Наверняка не забыл, как я тебе тогда сказал. Во всем белом мире не найдется такого местечка, как Гарлем. А теперь вот говорю, что есть что-то от Гарлема в здешней свистопляске. Мимо прихрамывая прошла молоденькая девушка. В глазах какое-то жалкое выражение, полуобида, полуиспуг, а на щеках лихорадочный румянец. «Видишь эту девчонку?» — спросил Банджо. «Всего несколько месяцев, как она угодила в канаву, и милее никого там не было. Говорят, приехала из деревни. И, бог ты мой, лучше б в омут бросилась. Ну и, пожалуйста, пиф-паф, потом больница. И посмотри на нее теперь». В канаве они зашли в бистро, где было полно мулатов и черных, и матросов со всего Средиземноморья, и играла механическая музыка. И девицы, не жалея сил, отплясывали джаз, и раздавался громкий, деланный смех, и спиртное лилось рекой. Приятель Рея, шофер, тоже был там, выпивал в окружении бледных мальчиков жиголо, взирающих на него с восторгом. Рей на минутку подошел к нему. Шофер предложил ему присоединиться, но Рей сослался на то, что с ним Джейк и Банджо. С некоторым изумлением взглянул он в сторону юношей. Шофер ухмыльнулся и сказал: «Все как один, мои мальчата. Сделают все, что пожелаешь. Украдут, убьют, солгут, будут шпионить. А любовь во всех позах». На лицах мальчиков, слушающих, как нахваливает их босс, появились болезненные улыбки. Рэй отошел от них. Чуть позже появилась Латна в сопровождении Мальти и Денгеля. Гневная Латна, которая не примирилась с уходом Банджо, хоть и не обмолвилась об этом ни словом, устроилась немного в стороне от остальных, с краю. Девицы, сидевшие вместе с компанией, посматривали на нее с неприязнью. Им никогда не нравилась эта маленькая смуглая женщина. Ее отличие от них, ее превосходство, хоть и не бросались в глаза, все же сказывались в каждом жесте и были очевидны. Шофер поднялся и подошел к Латне. Стоя позади нее, он обхватил ее за плечи. Латна сказала: «Убери грязные лапы и оставь меня в покой». Шофер расхохотался и заявил: «Да я тут всему голова». «Только не мне», — отвечала Латна. «Я не то, что твоя арабская шлюха». Та арабская девушка, о которой шла речь, была не похожа на чернокожую плесунью. У нее была кожа цвета меда, мягкие, точно перистые волосы, блестящие и черные, как уголь, с крупными завитками. В изгибе рта не было жесткости, но вот в глазах затаилось безумие. Это была одна из шоферовых любовниц. Шофер сказал: «Не поминай ее, я с ней порвал, мы сильно повздорили, и с меня хватит». Латна улыбнулась и спросила: «Вот как, надоест она тебе?» Шофер снова попытался облапить ее, но Латна с угрозой вскинула руку к груди, и он попятился от нее. «Этой женщине палец в рот не клади», — сказал Банджо. В эту самую минуту в кафе вошла арабская девушка. Она как-то потешно ныркнула вниз, выхватила из-под юбки револьвер и всадила в шофера несколько пуль. Он рухнул на пол, а она бросилась ему на грудь и заголосила: «Я не хотела его убивать! Я не хотела его убивать!»